Глава 20. Застыла в нерешительности у двери. С воды дул холодный порывистый ветер. Море будто плеткой стегало берег серыми волнами. Где-то далеко штормило. Небо почернело. Еще немного, и пойдет дождь. Лазурный вестник, мерно раздирающий тушу олененка, сидя так далеко от дома, как ему позволяла цепь, уставился на чародейку, но ничего не сказал. Элла поежилась, потерла ладонями предплечья, вдохнула соленый воздух и взялась за ледяную колотушку. Что нужно говорить Драку, она понятия не имела. Авар никогда не давал столь очевидных поводов для ревности. Он знал, что возлюбленная не очень уверена в себе и не испытывал ее терпения лишний раз. Все их взаимные претензии решались несколькими словами и парочкой нежных поцелуев. С Драком все выходило серьезнее. Хотя, если честно, маг ничего не обещал. Он лишь предлагал себя для лучшей работы с чашей, а о совместных планах речи не велось. Так может, Драк и не виноват вовсе, а это она надумала себе то, чего на самом деле нет? Элла усмехнулась, но потом прогнала грустные мысли. Разве можно быть таким, не имея теплых чувств? Ласковым, горячим, заботливым. Не хотелось верить в его измену. Подняла глаза к мрачному небу, стараясь прогнать слезы, шмыгнула носом. Грустно вздохнула. Того и гляди, сама придумает любовнику оправдание. Драк открыл дверь и улыбнулся, пропуская Эллу внутрь. Он выглядел обычно для мага, полдня провозившегося с кристаллами силы. Синяки под глазами и проступившие морщинки на лбу выдавали усталость. Чародейка внимательно посмотрела на шейный ремешок наставника и мысленно присвистнула. Даже если брать в расчет источник Арны, которым маг непременно воспользовался вчера, потрудился он на славу. Он поймал ее взгляд и подмигнул. «Главное сегодня у нас ты, Элла. Я без сил. Все, что было, тут». Он провел рукой по кристаллам, нанизанным на кожаную полоску. Потом резко схватил чародейку и прижал к себе. Близко-близко. Элла беспомощно закрыла глаза. Злость улетучилась, растаяла в его руках, растворилась в запахе сандала. Исчезла в ритме его сердца, умерла в звуках его голоса. Осталась лишь надежда, что вчерашнее имеет разумное объяснение. Окончательно ввергая ее в смятение, Драк прошептал. «Не найдется ли у дочери демона немного ласки для опустошенного мага?» Чмокнул Эллу в ушко и рукой потянул подбородок вверх. Наклонился и, едва касаясь, поцеловал ее в губы. «Я соскучился очень, а обед все равно еще не готов». «Подожди, Драк!» Элла собрала остатки разума и попыталась высвободиться из его объятий, но безуспешно. Тяжело вздохнула и увернулась от очередного поцелуя. «Нам надо кое-что прояснить». Маг будто не слышал. Придерживая любовницу за талию, он путешествовал губами по ее шее. «Да отпусти же меня!» — крикнула Элла и отпихнула мужчину. Тот ошарашенно посмотрел на чародейку, но из объятий выпустил. «В чем дело, сладкое?» Элла тяжело вздохнула. Собрала руки в замок и прикрыла глаза. «Понимаю, мы не обсуждали этого», — облизнула губы и тяжело сглотнула. «Но если мы с тобой...» — сжала веки и потрясла головой. «Если мы с тобой вздохнула. «Если я буду твоей, я бы хотела...» Открыла глаза и посмотрела на любовника. «Чтобы ты был только моим!» Собралась силами и подытожила. «Я хочу, чтобы мой мужчина был мне верен!» Шумно набрала в грудь воздуха и выпалила. «Не надо выдумывать объяснение вчерашнему. Просто пообещай, что такого больше не повторится». Драк покачал головой и ухмыльнулся. «И в мыслях не было изменять себе. Надо быть дураком, чтобы, заполучив демоницу, искать другую. Вчера, после твоего ухода, тем более было не до женщин». «Не надо, Драк, не лги!» Элла зажмурилась. «Мне и так муторно. Достаточно, чтобы больше такого не было». «Демонова пасть, Элла!» Маг подскочил к ней и схватил за плечи. «Мне тоже, знаешь ли, уже муторно. Клятве поверишь?» Чародейка покачала головой и еле слышно прошептала. «Нет». Заныло в груди. Ком подступил к горлу. «Слова ничего не стоят. Только не реветь!» — одернула она себя. «Зачем он хочет оскорбить ее ложными заверениями?» «Хорошо», — не сдавался Драк. «Не хотел, чтобы ты знала». Он облизнул губы. «Но еще меньше хочу, чтобы ты сомневалась во мне. Скажи, можно ли подделать воспоминания?» «Насколько я знаю, нет». Элла сдвинула брови, пытаясь понять, что задумал маг. «Поклянись мне, что, что бы ты ни увидела, ты дашь мне время все объяснить». «Клянусь». Драк потер подбородок и поймал взгляд чародейки. «Элла Вилата, дочь Теона и Адлары, я позволяю тебе посмотреть на вчерашний день моими глазами». Он обнял ее за талию, и сквозь ткань платья она почувствовала его холодные, почти ледяные руки. Он тяжело проглотил слюну и шумно выдохнул. «Что же ты медлишь? Ты же маг. Знаешь, как это делать?» Чародейка кивнула, сказала нужные слова и утонула в омуте глаз любовника, погружаясь в его воспоминания о вчерашнем дне. Первое, что заметила — солнце. Ослепительное, яркое, свежее, теплое, по-настоящему летнее. Подхлестнула себя, нет необходимости проживать этот день от начала до конца. Прошептала пару слов, ускоряя ход. Остановилась в спальне, куда Драк пришел будить ее тем замечательным утром. Как славно смотрел маг. Никогда ни в одном зеркале Элла не видела себя такой хорошенькой. Соблазнительные изгибы, манящие веснушки, мило вздернутый нос и глаза, полные сумасшедшего огня. Еле удержалась, чтобы не остаться тут до конца, до момента, когда они смогли оторваться друг от друга и побрели есть. Страшно хотелось узнать чувства Драка во время близости, но бродить по чужим воспоминаниям было затратно, и на главное сил могло не хватить. Проскакала визит к Серку, сообразив только, что наставник видел чуть больше, заметил убегающую женскую фигуру и остатки сильного заклинания забвения. И, наконец, оказалась в кабинете в компании Арны. Женщина вольготно устроилась в кресле за столом и время от времени кидала на Драка нетерпеливый взгляд. Тормак принес гости кофе, и его аромат бесцеремонно заполнил комнату. Маг запер за слугой дверь, строго наказав не беспокоить без достаточного на то повода. из резной деревянной шкатулки достал новый кожаный ремешок и, несколько раз дернув его за концы, проверил на прочность. Посмотрел на Арну. «Начнем? У меня все готово». Она отставила кофе и вздохнула. «Плату вперед, а то в прошлый раз к концу ты совсем обессилел, и мне досталась лишь жалкая пародия великого мага». Драк нахмурился и покачал головой. «Нет, ты же не хочешь, чтобы мы занялись только этим?» Ухмыльнулся он. «Давай сделаем половину. Потом я займусь с тобой, а после доделаем остальное». «Как ты поймешь, где половина, Драк?» Арна посмотрела на мага удивленно. Маг поймал ее взгляд. «Уж глубина твоего источника, дорогая, мне отлично известна», — облизнул губы и скрестил руки на груди. «К делу! Откройся!» Драк закрыл глаза и запел заклинание. В мыслях Эллы пространство покрылось мелкой сеткой из нитей цвета морской волны с блестящими голубыми бриллиантами в узлах. Затем сеть стала сжиматься, пока не скукожилась до размеров обычного ярко-синего кристалла. Элла усмехнулась. Ее сеть была рыжей и сжималась в красный кристалл, но на шейном ремешке все камни силы выглядели одинаково. Бесцветные прозрачные стекляшки. Маг ловко навесил полученное на кожаную основу и вернулся к заклинанию. Элла сбилась со счета, сколько кристаллов создал Драк, когда он остановился. Разорвал связь с источником Арны и снова огляделся обычным взглядом. Гостья тоже вернулась в реальный мир. Слабо улыбнулась и затравленно, даже с испугом, посмотрела на мага. Торопливо закрыла глаза. Драк хмыкнул. «Подожди, сейчас накину морок». Призвал силу, чтобы создать иллюзию для Арны. Она должна была узреть его не таким, как в этот самый миг, а самым обыкновенным, ничем не отличимым от любого другого человека. «Тысячу раз видела тебя в этом обличье, но так и не привыкла», — выдохнула Арна. «Надо было брать вдвое больше. За лишние страхи». «Куда уж больше-то? Ты и так немилосердна». Драк смахнул пот со лба. «Все, можно смотреть». Сделал глубокий вдох и продолжил. «Не тяни время. Раздевайся!» Арна скинула туфли, вышла из-за стола и направилась к Драку, на ходу стягивая свою единственную одежду — платье. Эту женщину маг воспринимал иначе, чем Эллу. Его чувства напоминали те, что испытывала чародейка, когда осматривала потенциального пациента. Опытный глаз скользил по обнаженному телу, привычно выискивая больные места. Арна остановилась напротив Драка и посмотрела на него снизу вверх. Он положил ладонь ей на грудину, чуть ниже ямки между ключицами, и уставился на свою руку. Воздуха вокруг Эллы стало так мало, что она не смогла толком вдохнуть. По спине пробежала мелкая дрожь. Еще чуть-чуть, и она потеряла бы связь с Драком, но ей удалось совладать с собой. Там, на груди Арны, рука мага не походила на человеческую. Черная настолько, что казалась дырой в пространстве с длинными тонкими пальцами, переходящими в острые звериные когти. Она больше напоминала длань бессмертного палача Допала, демона, охраняющего границу между миром мертвых и вечным забвением. Такую темную жуть Элла видела лишь однажды в глазах Теллеркирина. Именно она заставляла жертв стража обители Нити вспоминать свои самые большие страхи. Указательный палец привычно примостился в ложбинке между ключицами Арны, и маг запел слова. Элла усмехнулась. Она должна была догадаться. Драк творил заклинание вечного здоровья, вещь жутко затратную, но, как поговаривали люди знающие, очень эффективную. Достойная плата за пользование источником. Он как раз закончил слова и собирался подкрепить их собранными силами, когда в дверь постучали. «Я, кажется, велел меня не беспокоить», — крикнул Драк, не двигаясь с места. Сделал усилие, чтобы удержать заклинание. Не хотелось еще раз тратить силы. «Драк, это Элла!» — раздался из-за двери смущенный голос. «Серк мертв. Думаю, тебе стоит взглянуть на него». Драк тяжело сглотнул и закрыл глаза. Сделал глубокий вдох. «Знаю. Я был там и все видел. Спасибо. А теперь прости, сладкая. Я занят. Жду тебя завтра к обеду». С трудом завершил заклинание. Подал Арне платье. «Одевайся и продолжим». Женщина облачилась так же легко, как и разделась некоторое время назад. Стоило впустить ее. Арна с сочувствием посмотрела на Драка. Наверняка надумает не весь что. Драк махнул черной рукой. «Ерунда. Думаю, мы договоримся». «Смешная бравада». Арна уселась за стол и ухмыльнулась. «Не забывай, я знаю все твои мысли». Помолчала немного и задумчиво продолжила. «Драк, она дочь демона. Вряд ли ее испугает твой вид». «Я предпочту выяснить это завтра, после обеда, когда вернусь в обычное состояние», — отрезал маг. «У нас мало времени, Арна. Открывайся». Элла отпустила заклинание и снова почувствовала ледяные руки Драка на талии. Макс смотрел на нее, не отрываясь, как преступник на судью в ожидании приговора. Она заправила за ухо выбившуюся из косички черную жесткую прядку, осторожно погладила любовника по щеке, привстала на носочки и поцеловала. «У дочери демона обязательно найдется немного ласки для опустошенного мага, даже если он не тот, за кого себя выдает», — пообещала она вполголоса. «После он непременно прольет на все свет». Драк прижал Эллу к себе, как теплый комок, о который хотелось согреть свое закоченевшее тело. «Но только после. Господин, обед стынет». Голос Тормака нарушил магическое единение. Элла закрыла глаза и густо покраснела. Ладер постучал в комнату Эллы ближе к ужину, в надежде поболтать немного. После обеда он потолковал с продавцом книг и хотел поделиться добытыми новостями. Стук остался без ответа. Мальчишка потянул ручку и вошел внутрь. Элла не запирала дверь на случай, если Ладру захочется полюбоваться на соек. Судя по идеальному порядку, Элла не возвращалась домой с самого рассвета. Ладер грустно вздохнул. Если она не пришла после обеда, то, скорее всего, вернется не раньше завтрашнего дня. Невестушка отходчива, а Драк, вероятно, нашел убедительное оправдание вчерашнему. Мальчишка подошел к тумбе, потрогал изумрудную бутыль и тут же одернул руку. Вместилище воспоминаний оказалось таким горячим, что прислоняться к нему было неприятно. Бутыль обжигала. Ладдер невесело улыбнулся. Знать бы, как извлечь на свет то, что там внутри. Вернуть Эллу было бы проще. Он видел подобную штуку у отца. Эскал сделал ее для какой-то дальней родственницы, которая никак не могла прийти в себя после смерти супруга и единственного сына. Еще одну такую бутыль Эскал хранил про запас в шкафу. Он никогда не рассказывал, но Ладдер и так знал, зачем. Отец надеялся, что она поможет ему, когда придет обещанный час Силаты. Жаль, врата испортили содержимое сумки при переходе. Авар спросил бы у родителя, как не маг может вынуть воспоминания из вместилища. Мелькнула мысль, а не обратиться ли за помощью к Рину? Ладдер ухмыльнулся, волею судьбы он узнал тайну мага и вполне мог попросить о маленькой услуге замолчания. Авар никогда бы так не поступил. Вне политики он не пачкал себя ни интригами, ни шантажом. Но у Ладдера другого выхода не было. Время играло на стороне Драка. Чем дольше Элла пробудет с другим, тем меньше шансов, что она вернется обратно. Даже если с Драком ничего толкового не выйдет, невестушка уже примет другую жизнь, и тогда даже выпущенные на волю воспоминания не помогут. Придется начинать все заново. Получится ли? Этого Ладдер не знал. Он открыл шкаф и достал купленные несколько дней назад книги. Погладил шершавые переплеты трехтомника о морских гадах, улыбнулся тесненному названию заклинаний для оружия. Ему показалось, фолианты еще хранят тепло Элиных рук. Торговец поведал, что купил их в Дате на Балашином рынке у странной, хорошо одетой женщины. Она согласилась отдать книги почти за бесценок, когда узнала, что тот собирается продавать их в Тмаре. За всем этим Ладдеру мерещился подвох, и он хотел поделиться опасениями с невестушкой, но вместо нее пришлось довольствоваться встречей с вещами. «И по делам тебе, идиот!» — зло сказал он себе и, протерев рукавом обложки от пыли, убрал книги обратно в шкаф. «Авар!» — позвали откуда-то из-за спины. «Я тебя везде ищу!» Мальчишка вздрогнул, но вымучил улыбку и повернулся. «Ты мне, госпожа Тума? Меня зовут Ладдер!» Хозяйка дома стояла около двери в предбанник. Она скривила рот в ехидной улыбке и удивленно приподняла бровь. «Ладдер так Ладдер!» — пожала плечами. «Только узнать тебя очень легко. Другого такого еще поискать». И Элла поняла бы сразу, если бы не избавилась от воспоминаний. «Ты за ней пришел?» «Да», — смирился Ладдер и не стал отпираться. Тума все-таки была скорее другом. «Прошу, не выдавай меня!» «Даже в мыслях не было», — отмахнулась собеседница. «У меня к тебе просьба, Ладдер. Научи меня обращаться с оружием. Я не останусь в долгу. Хочу, чтобы, когда в следующий раз в мой дом придут эти убогие скоты, я смогла дать им отпор. Супруг, к сожалению, больше заботится о репутации близкого к народу правителя, чем о безопасности семьи». Ладдер покачал головой. «Не стоит, Тума. Поверь мне, как бывалому. Пока они видят в тебе женщину, за которую еще и выкуп получить можно, самое большее, что тебе грозит, — потеря чести. Если выяснится, что ты воин, способный дать отпор, это будет твой последний бой. А у тебя двое маленьких детей, и еще, если не ошибаюсь, трое взрослых. Им, конечно, Мать уже не нужна, но терять тебя будет грустно». «Брось!» — фыркнула хозяйка дома. «Тебе ли не знать, что я бессмертна? Помнится, именно ты был с Эллой, когда она вручила мне клубок с моей нитью». Помолчала. А потом набрала побольше воздуха в грудь и с нажимом продолжила. «Я найду, чем отблагодарить». Ладер тяжело вздохнул. Он знал, Тума может помочь и с местилищем воспоминаний, и с поиском мага, способного снять проклятие врат. Но дать женщине в руки оружие, тем самым вручив ей разрешение связываться с беспринципными головорезами, нет, это немыслимо. «У меня сейчас другое тело. Не знаю, совладаю ли». Продолжил он вялое сопротивление. Тума подняла глаза к потолку и покачала головой. «Ты вроде как лучший учитель фехтования среди ваших. Или за 3 года что-то изменилось? Давай договоримся. Ты помогаешь мне с оружием, а я выполняю любую твою просьбу и в любое время устраиваю тебе свидание с Эллой. Идет?» Она посмотрела мальчишке в глаза. «Щедрее за твои уроки еще не платили». Ладер хмыкнул. «Ничего-то Тума не знает о цене его уроков». «Хорошо», — сдался он. «Я хочу высвободить воспоминания Эллы и еще мага, который поможет мне снова стать самим собой». «Такая плата тебя устроит?» «По рукам, сын искала», — улыбнулась женщина. «А теперь марш сидеть с мальчишками. У меня портной скоро придет». «С превеликим удовольствием, хозяйка», — шутливо поклонился ей Ладер. Соглашаться на сделку с Тумой, конечно, было неправильно. Но отчего-то он радовался договоренности. Вдруг показалось, что вот теперь-то все непременно будет хорошо.